поздравляю с воскресным днем, с попраством великого праздника, воздвижения чеснага и животворящего креста, с днями, которые празднует вся церковь, потому что событие поклонения кресту было положено в 326 году, когда был найден крест, на котором распинали Христа Спасителя. И его возвязал Иерусалимский патриарх для того, чтобы все видели его, ибо к нему пригвоздили самого Творца, и Творец по своей милости, по своей любви сделал так, чтобы человек, возлюбивший смерть и тьму, мог, опомнившись, покаявшись, возвратиться к жизни. И поднимали этот крест, и видели его, и кланялись ему, непрестанно говоря: «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» И так было долгое время. Потом от этого креста стали отделять частички, носить на своей груди, стали наносить на себя крестные знаки. Тем, кому не хватало, делали из палочек крестики, стали носить крест. И до настоящего времени мы с вами видим и знаем, что при крещении мы получаем этот крестик и вместе с ним проводим всю свою сознательную жизнь. Мы становимся живущими в знамении и под знамением именно этого удивительного действия Божия. Ибо Господь как ключом этим крестом открыл нам и двери рая, и победил двери ада. Крестом Господь временную человеческую душу сделал вечной. Крестом Господь, как по ступенечкам, возвел человека от несуществующего создания до состояния наследников Царства Божьего. Из тьмы через крест Он нас призвал к свету и сделал так, что человек, видящий крест, поклоняющийся Ему, становится особым созданием, которое любит Господь. Вспомним, как Бог, Спаситель, перед крестными страданиями просил у своего Отца и Бога: «Отче, молю Тебя, дабы и тех, которых Ты мне дал, были там же, где и я». И все это через действие Христа. Не случайно Господь нам даровал это удивительное знамение, через которое мы становимся совершенно другими, с другими способностями и возможностями. Только Господь ждет, чтобы мы эти возможности и способности не прогуляли, не прокутили, не просмотрели, живя беспечно в этом мире. Сегодняшнее Евангелие о талантах говорит о том, как раздает рабам господин раздает таланты. Талант – это 400 грамм серебра. В то время, когда жил Христос Спаситель, одному дал один талант, другому два, третьему пять. И ушел, наказав их, чтобы они их не потеряли. И вот тот, который получил 5 талантов, пошел, работал, вложил это свои труды и приумножил еще 5 талантов, то 2 таланта тоже пошел, вложил свои труды, закупил семена, произрастил большие плоды своих полей, продал и получил другие 2 таланта. А тот, кто получил 1 талант, говорит: «Что мне с ним делать?» Пошел, закопал землю и стал жить беспечно. И вдруг приходит господин и призывают того, кто получил 5 талантов, и спросил об этих дарах. И добрый раб говорит: я приобрел другие 5, тем, которые ты имел. Господин говорит: добрый раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. То же самое произошло и с тем, кто 2 таланта получил. Тоже обрадовал своего господина. Призвал третьего, которому дал 1 талант, и спрашивает: где мой талант с прибылью? Тот говорит: господин, я знал, что ты человек жестокий, собираешь, где не рассыпал, и жмешь, где не сеял. Поэтому я пошел и закопал твой талант. И господин говорит: злой раб, ты лукавый, то есть кривой, ненадежный. Твоими же словами буду судить тебя. Ты же знал, что я буду спрашивать. Знал, что ты получил. Куда же ты девал этот талант? И отдал этого раба в то место, где уже не получают никаких дарований, никаких талантов. И человек остался ни с чем. И даже потерял всякое благоволение у своего господина, как сказано, там, где плач и скрежет зубов, оказался человек. Вот эти притчи, они направлены к нам с вами, дорогие мои, потому что мы тоже с вами получили по одному таланту все. Мы стали людьми. Сколько животных, каких огромных, каких разнообразных Господь сотворил, но Он не дал им быть людьми. Он дал этот талант нам с вами. И если мы его закопаем в телевизор, в удовольствие, в пьянку, проживем для своего удовольствия по принципу «бери от жизни все», как та самая черная дыра, как пылесос, всасывающий всякую пыль, всякие находящиеся рядом с человеком удовольствия, думая, что это и есть сама жизнь. И вот когда закончится наше цветущее время, когда состареемся, когда еле встаем, когда еле ходим, еле едим, еле пьем, еле спим, и когда встанем перед глазами Христа Спасителя, перед Богом и Творцом, скажем: господин, мы знали, что ты жестокий, а знали, что мы грешны, и мы грешили как могли. И поэтому не принесли мы в своей душе никакого добра, никого не накормили, не напоили, нигде не сказали правдивого слова, нигде не сделали действий, которые бы прославляли Бога, сотворившего нас. Мы ничем не отличались от животных. Какие слова мы услышим от Бога? Наверное, те же самые, что и в Евангелии прозвучали: отойдите от меня, все делатели неправды, в место, укатованное дьяволу и ангелам его. То есть тот, кто возлюбил не Творца, тот, кто не ценил своих даров и дарований от Бога, как он может дальше быть соработником Бога в вечности? Если был неверен малому, то Господь не поставит человека и над многим. Сегодня мы видим перед глазами и другой пример. Сегодня прославляется великомученик Никита. Это был Готфридер, предок немцев. Он был воином, и когда он соприкоснулся с христианством, он настолько возлюбил Христа, Бога, что отказался от всех воинских почестей и от всей славы, которая предлагала окружающая действительность этому человеку. Его родственники жесточайшим образом замучили свои родные, братья, сестры. И когда этот человек предстал перед Богом и показал, что он свой талант не закопал в землю, что он приумножил в стремлением к Богу, своей верой, своей верностью правде, любви и жизни. И Бог прославил этого человека. До настоящего времени, в сегодняшний день, его славит весь мир, потому что он стал образцом того, как человек должен прожить земную жизнь и приобрести свойство жить на ней. Этого святого очень любил князь Борис, которого отец направил на княжение в Залесскую землю. Он всегда носил с собой его житие. Также у него было еще и житие великомученицы Варвары и Вячеслава Чешского. Он знал эти жития наизусть, и где бы князь Борис не был, он везде устроил монастыри, храмы, строили часовни на распутьях, на перекрестках дорог, посвящали великомученице Варваре и великомученику Никите источники, благословляли людей, уходивших в различные походы, для того, чтобы защитить свою землю. И таким образом великомученик Никита, при жизни получивший дар человеческого достоинства, после смерти получил и другой дар святого угодника Божия, сосуда благодати Божией, которая до настоящего времени питает и укрепляет души, стремящиеся сохранить талант, данный от Бога, талант человека, талант образа и подобия Божия. Вот почему мы их прославляем, вот почему мы к ним и стремимся. И кланяясь кресту, на котором распят Христос, мы тем самым получаем возможность идти к Богу. А прославляя святых угодников, мы получаем пример, как в различных обстоятельствах жизни можно быть с Богом и приобретать от Него благоволение, услышав такие слова: «Добрый рабе, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Так Господь благословляет каждого человека, грядущего к Нему и желающего вечной жизни. Еще раз поздравляю вас с этими праздниками и призываю благословение Божие на вашу жизнь, дабы и мы, прожив жизнь, не обратились к Богу. Вот, Господи, вот тут прикопал, тут где-то у казино, вот тебе твое. Чтобы не было этого, будем просить Господа, чтобы Он нас вразумлял через святых угодников своих великих Господь.